Открытый космос, планета Суровая, торговая станция Конфедерации Шлозвинга. Карл просматривал сводку. Что-то он не учел в своей работе или был не совсем к ней готов. Такого поворота событий он не предвидел. В княжестве появились две конкурирующие службы безопасности, и одна из них была под контролем губернаторши. Полномочия личной службы безопасности были шире, чем полномочия службы, которую имел честь возглавлять Карл. Ему было вынесено недоверие. Как такое могло случиться? Еще вчера он обладал полнотой власти и имел доступ ко всей информации. Но ночью свершилось нечто странное. На Гаринду было совершено покушение, и только благодаря личной охране госпожи губернаторши покушение не удалось. Так значилось в официальном отчете. Преступник подстерег Гаринду у входа в загородную резиденцию. Он выстрелил из плазмомета, но не попал, и тут же был убит новыми телохранителями. Причем от покушавшегося остался только пепел и жетон сотрудника Карла. При проверке личного состава службы не оказалось одного из его ветеранов Лурда Штраука, и найденный жетон принадлежал ему. Карл понимал, что здесь что-то нечисто, но доказать ничего не мог. Он и вся его служба были выведены за штат и находились под домашним арестом. «Лурд, что ты делал за пределами города?» Не мог понять Карл. «Это не твой район. Зачем ты туда отправился? Почему не сообщил мне или не оставил сообщение?» Не найдя ответа на свои вопросы, Карл попытался связаться с Роной, но связь с его резиденцией была отключена. «Засада, везде засада», — огорченно подумал он. Что он мог предпринять в этой ситуации? С материалами дела ему ознакомиться отказали. Связь отключили. Он на осадном положении. Единственное, что он может, это пойти на квартиру к Лурду и поискать ответы там. Карл поднялся по дороге, закурил сигарету. Он шел по коридору, широкому как улица. Под прозрачным куполом было спокойно. На клумбах цвели гигантские цветы, а на планете бушевал ураган. Ветер гнал огромные тучи. Пыль билась о пластик купола, заслоняя лучи местного солнца. Стихия бесилась, не в состоянии разрушить уголок спокойствия. Вот так и в жизни бывает, — подумал Карл, глядя на купол. Приходит беда и пытается разрушить твой покой. Если нет у тебя крыши над головой, то считай пропал. Штурбах вздохнул, затянулся последний раз и выбросил сигарету в урну. Неожиданно рядом нарисовался худой незнакомый ему мужчина. Он достал жетон службы безопасности губернатора и нагло произнес: «Далеко собрались, господин Штурбах. Вернитесь в свою квартиру!» Стерев улыбку с лица, приказал он: «Иначе?» «Иначе что?» Карл был спокоен, но эту рожу он не знал, видимо, из новеньких. Хотя всех вновь прибывших он проверял лично. Опять странности. Кто-то проходит, минуя его сито. Карл передал нейросети приказ отсканировать агента и сверить его по картотеке. Ответ пришел незамедлительно. Такой тип в картотеке отсутствует. Карл, выигрывая время, закурил. Сделал глубокую затяжку, потом весело посмотрел на объекта. «Может, проводите меня обратно до квартиры?» — спросил он. «С удовольствием, господин Штурбах!» Видно было, что ощущать себя властью и повелевать людьми агенту нравилось. Он пошел рядом, чуть отстав от Карла, и когда дошли до квартиры, Карл открыл ее. Затем, отступив на шаг в сторону, сделал жест приглашения войти. «Не зайдете случаем?» – спросил он. «Нет, не имею полномочий», – отозвался сопровождающий. Но Карл неожиданно сильно толкнул агента, и тот кубарем влетел в комнату. Не успел он опомниться и только потянулся за ручным станером, как нога Карла припечатала его руку к полу. «Что вы делаете?» – завопил тот. «Мне больно! Отпустите мою руку! Вы что, не понимаете, что для вас это плохо кончится?» Карл за шиворот поднял наблюдателя и силой ударил его в живот кулаком. Тот охнул и согнулся. Второй удар в подбородок отправил агента в полет. Он упал около дивана и, глотая слезы вперемешку с кровью, с ужасом смотрел на Карла. Штурбах дал ему время оценить ситуацию. Потом подошел к поверженному. Тот в страхе стал отползать. «Вас! Вас! Осудят и расстреляют за нападение на представителя власти!» — лепетал он. «Даже так? Расстреляют? «Ого!» – засмеялся Карл. «А знаешь, дурик, что мне ничего не будет?» Он присел возле сжавшегося в комочек от страха агента. «Тебя нет, ты не значишься по картотеке среди прибывших, представляешь?» Карл с удовольствием затянулся. «Тебя начнут искать, придут ко мне, а я скажу, что такого нет и не было. Сверяйте по картотеке, они посмотрят, а тебя, голубчик, там нет». «Но мой шеф знает, что я есть», — взвизгнул агент. «Ну и что? Кроме твоего шефа этого никто не знает. Подадут запрос в департамент по делам расследования, потом в МИД, а тебя, дорогой, не существует. И шеф твой язык в задницу засунет, потому что придется отвечать за нелегала. А это каторга». Агент часто заморгал глазами. «Что вы хотите со мной сделать?» — спросил, запинаясь он. «А это, господин нелегал, зависит только от вас. Вы мне расскажете, кто вы, откуда прибыли, кто вас сюда направил и с какой целью, как вы устроились на работу в службу безопасности губернатора. И тогда вы останетесь живы. А не захотите сотрудничать, то я имею оборудование для сканирования вашей памяти и выпотрошу по полной. Потом в ванной растворю в кислоте и смою в канализацию. Вы знаете мое прошлое?» «Знаю». Агент в ужасе смотрел на бывшего пирата. Карл, если хотел, мог навести страх на человека. «Вот и хорошо. Поднимайтесь, и мы приступим к разговору». Он помог подняться с пола бледному агенту, который с трудом стоял на ногах. «Откуда такого взяли?» Разглядывая хлюпика, размышлял Карл. «Вроде специалист по слежке. Он его не заметил, выходя из квартиры. Но этот спец ведет себя довольно странно для сыщика. Какой-то трусливый и беспомощный». «Ну ладно, разберемся», — решил он. «Так как вы говорите, вас зовут, уважаемый?» Карл добродушно улыбался. «Морис Прук, я прибыл из Новой Бриштины. Это такая планета и республика, входящая в конфедерацию Шлозвинга. Там перенаселение, и люди расселяются по станциям. А тут такая возможность жить на твердой земле, хоть и под куполом». «Очень хорошо, Морис. Я вижу, что вы человек не глупый, и наше сотрудничество налаживается. Скажите мне, как вы попали на Суровую в обход всех правил?» Видите ли, я не попадал на переселение по программе. Квоты закончились, и мне нужно было ждать 5 лет. Я случайно нашел объявление в сети, что на планете, в пригороде столицы, открылась контора, которая бралась решить вопросы с переселением за небольшую плату. Всего 20 000 кредитов. «Ничего себе небольшая!» — присвистнул Карл. «Для вас это небольшая сумма? Тогда я вас не понимаю. Имея такой доход и живя на планете, зачем вы пошли на переселение?» «Я могу объяснить», — заторопился Пруст. Он боялся, что Карл ему не поверит. Быть выпотрошенным и раствориться в кислоте он не желал. Штурбах слыл отъявленным головорезом, служившим ранее в армии, потом у пиратов. Только Прук не знал, что такую репутацию безбашенного отморозка Штурбах распустил, по слухам, сам. «Я наведался в эту контору, и там мне сказали, что моя специальность частного детектива им подходит. Я занимался в основном слежкой за неверными супругами», — пояснил он, увидев недоуменный взгляд Карла. Теперь тот понял, почему он его не обнаружил. Базы и опыт Пруга давали о себе знать, но занимаясь только поиском компромата на мужей и жен, он мужественнее не стал. «Мне предложили вариант взять кредит в местном банке на развитие бизнеса и потихоньку удрать с планеты. Я подумал, что этот вариант мне подходит. Я взял кредит и передал его людям, занимающимся переселением, и через неделю был отправлен на станцию. Оттуда меня забрал корабль шефа. Но он тогда еще шефом не был. Он был племянником того человека, что разговаривал со мной на планете дома. Это потом уже он сделал карьеру. Но он мне сказал, что набирает команду профессионалов, и я ему подхожу». «Опа!» — мысленно подумал Карл. «У парня уже был свой корабль, на котором он на Суровую перевозил нелегалов, и был план создать службу безопасности. Так-так, кто же ты такой, любовник Гаринды? Теперь к тебе не подобраться, раньше надо было». «Сидите здесь», — приказал Карл, — «и рассказывайте свою историю. Отвечайте на вопросы, которые увидите на экране. а я выйду в другую комнату». Он поднялся и отворил дверь. Из комнаты в развалочку вышел монстр ростом по пояс штурбаху. Он шел на четырех лапах, а в двух передних держал большой кусок мяса. «Это кроша», — представил хищника Карл. «Мой домашний зверек. Он еще маленький, но очень умный. Кроша, побудешь с дядей?» Кроша поглядел на Пруга и, словно поняв, что от него хотят, согласно кивнул. Карл вошел в свой кабинет и закрыл двери. «Итак, нужно искать, какие корабли посещали станцию и Суровую». Он сделал запрос и с удивлением обнаружил, что чужих незарегистрированных кораблей на Суровой не было. Тогда он уточнил параметры поиска, поставив дату прибытия Пруга на планету. В этот день на планету прибыл только личный Уиндер госпожи губернатора. Его никогда не проверяли. А пилотом был, кто бы мог подумать? Листиан Кардания, любовник Гаринды. «Кто же это все придумал и подсунул парня к любвеобильной губернаторше? Из какой ямы вылез сей прохвост? То, что он не сам по себе, Карл понял сразу». Его подвели к Гаринде очень осторожно и ловко. Создали ему прикрытие и даже контору по пересылке нелегалов. С какого времени Кардания был на Суровой? Карл открыл учетное дело Кардания. По картотеке почти полгода. На Карла смотрел из голограммы писаный красавец, лет 25. По специальности пилот малых кораблей. Занимал должность пилота почтового флайера и развозил по планете почту. Через 4 месяца стал личным пилотом Гаринды. Остается выяснить, кто его подложил в постель. Ведь кто-то подписывал распоряжение о переводе парня с заштатной должности в личные пилоты. И главное, он не прошел проверку в его службе. Карл порылся в файлах и нашел приказ, подписанный. Кто бы сомневался? Гариндой. А составил его... Ее новый, вернее, уже не новый секретарь. Толстячок с розовыми щечками. Осталось выяснить, кто подсунул этого парнишку в секретари. Картина более-менее у Карла в голове складывалась. Оставалось ее проанализировать и определить план противодействия. Он должен срочно передать эту информацию Рони. Для этого ему нужно выйти и попасть на конспиративную квартиру, где проживал исчезнувший Лурд Штраук. Карл снова вошел в комнату, где сидел Пруг. На агента, склонив голову на бок, смотрел Кроша. И как только тот замолкал, Кроша показывал клыки. «Да-да, я еще вспомнил. Простите, Кроша, когда я был маленьким, то у бабушки воровал сигареты. Она была заядлой курильщицей. Но я сам не курил. Я продавал сигареты одноклассникам. Вы не подумайте, Кроша, чего плохого. Я продавал по-честному, цену не завышал». Он замолчал и вытер вспотевший лоб. Маленький хищник снова показал зубы. И почти плача, Морис Пруг продолжил исповедь. «Когда я подрос, я стал подсматривать за мамой, когда она купалась в ванной». Карл покачал головой и пошел на выход. «Вы куда?» – взмолился агент. «Освободите меня, я все рассказал». Кроша зарычал. Карл остановился у выхода. «Видишь, Морис, даже Кроша тебе не верит. Ты говори, говори. Тебе самому станет легче». Пруг поник головой и обреченно продолжил перечислять свои грехи. «Еще я сестрой младшей торговал, а деньги...» Карл вышел и не стал дослушивать, что там расскажет Кроши горе-агент. У него была запись его рассказа, и это был убийственный козырь в его руках. Он прошел до поворота, спустился по лестнице на нижний подземный уровень и вошел в ничем не примечательный офис. Таких на этом уровне было больше 100. Экскурсии по планете. Путешествия на гравикомпенсаторах в сопровождении опытных инструкторов. Незабываемые впечатления. Такая неброская реклама висела на стене. Дверь была закрыта, но у Карла был электронный ключ. Он набрал нужный код, и дверь открылась. Плотно закрыв ее за собой, Карл прошел внутрь. «Да», – протянул он, рассматривая следы погрома. «Здесь уже побывали до него». Стол был разбит. Вазы с цветами валялись на полу. Пожухлые цветы воняли. С полок были сброшены буклеты. Шкафы раскрыты. Ящики стола валялись небрежной грудой на полу. У стола виднелось рыжее пятно. Карл подошел и присмотрелся к нему. Похоже на кровь, только ее небрежно замыли. И вообще во всем этом деле, что связано с новой службой безопасности, прослеживалась странная небрежность. словно работали непрофессионалы. Грубо, с ошибками и оставляя многочисленные следы. Карл, насмотревшись, прошел к стене, где стоял большой одежный шкаф со снаряжением. Но теперь он был наполовину пуст. Часть снаряжения сейчас валялась небрежно разбросанной на полу. Он сдвинул полку, и шкаф свободно отъехал в сторону. За ним находилась бронированная дверь. Он набрал код, и дверь послушно открылась. Внутри была аппаратура секретной связи и документация, которую Карл считал невозможной хранить открыто в своем офисе. Будучи по своей природе человеком предусмотрительным, он создавал копии документов и прятал их здесь. Про это место знали только двое – он и Лурд, его старый товарищ, офицер контрразведки флота. Но кто-то же узнал про этот офис. Как? На этот вопрос у него ответа пока не было. Он сел за передатчик и включил связь. Через пару минут на экране появилось озабоченное лицо его невесты. «Карл, что случилось? С тобой второй день нет связи». «Случилось, Рона. Я и мои люди на Суровой находятся под домашним арестом. Прошлой ночью было совершено покушение на Гаринду. По официальной версии, это сделал мой сотрудник Лурд Штраук. На месте преступления нашли его жетон. Сам Лурд был якобы испепелен охраной из плазмометов. Удивление вызывает то, что охрана вместо штатных винтовок с разрывными иглами в этот раз была вооружена ручными плазмометами. Но это еще не все. Сейчас я тебе сброшу пакет с информацией. Ознакомимся, это довольно занимательно. Ты не торопись, я подожду». Рона согласно кивнула. На пару минут замерла, и когда пришла в себя, грустно покачала головой. «Карл, это подстава». «Что ты имеешь в виду, дорогая?» «То, что нам подсовывают этого супчика. Его положили на золотом блюде. Вот враг, берите его. Это пустышка, Карл. Нас отвлекают на никчемный объект. Хотят занять наше внимание этим дурнем и провернуть более сложную операцию». «Ты в этом уверена?» Карл недоверчиво посмотрел на девушку. «Абсолютно, Карл. Ты сам посмотри. Нанимаются дилетанты из новеньких переселенцев. Их провозят нелегально. И из них формируется новая служба безопасности, которая действует нарочито нагло, грубо и почти открыто нарушает законы. Неужели ты думаешь, что серьезные люди будут так действовать? Нет, Карл, нас отвлекают». «И что ты предлагаешь?» Карл был вынужден согласиться с Вероной. Уж больно все выглядело топорно в исполнении этих людей, что сейчас окружили Гаринду. «Предлагаю задействовать Брана Проворного», — с улыбкой ответила девушка. «Пора открыть ему глаза на похождение его жены». «Ты думаешь, это удачный вариант?» Карл недоуменно уставился на нее. «Не понимаю твоего замысла. Его быстро нейтрализует этот красавчик, Бран Рохля». «Не скажи. Это первый граф княжества. Герой сражения на Суровой. Он уже убивал за честь своей жены. И Гаринда не такая дура, чтобы оставить Брана или попытаться заткнуть ему рот. Ее не поймут подданные ее княжеского высочества. Он сможет себя показать как настоящий мужчина, и мы ему в этом поможем. Не дадим замять скандал. Пустим слухи о неверности жены Брана и подготовим общественное мнение. Брык нам в этом поможет». «Понимаю, но что нам это даст?» «Мы выиграем время, Карл. Пока Бран и Гаринда будут выяснять отношения, пока красавчик будет бегать от Брана, а он будет от него бегать, у нас появится время. Я сообщу его милости о том, что творит Гаринда, и получу от него указания. Надо будет, он даст мне чрезвычайные полномочия». «Полномочия?» – удивленно переспросил Карл. «Да, Карл, полномочия. От тебя у меня секретов нет. Я глаза и уши его милости в этом секторе». «В этом секторе», – повторил Карл. Он поглядел пристально на девушку. «Значит, есть и другие сектора?» – спросил он. В ответ Верона только улыбнулась.